Глава седьмая. Решив вопрос с мамой брызжака, я наконец-то смог посвятить время собственным проблемам. Вчера, следуя инструкциям Костроминой из банка, я подал заявление на портале «Работа России». Статус безработного обещали присвоить в течение нескольких дней, так что пока я просто заходил в личный кабинет и добросовестно тыкал в вакансии, изображая бурную деятельность. Платеж по кредиту еще впереди. До дедлайна почти неделя. Внесу, как только разберусь с финансами. Большие заработки мне пока не светят, но уже с понедельника пойдет наличка за массажи. Да и с БАДами, очевидно, пришло время разобраться. Не успел я об этом подумать, как позвонил Чина. «Салам алейкум, Серый!» Тот самый шрамобровый коллектор Михалыча. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. У меня аж челюсть отвалилась, прямо как у пресловутого щелкунчика, которому по сюжету сказки подсунули слишком большой орех. «Алейкум салам, Чингис», — ответил я. «О, а ты шаришь», — гоготнул он, но тут же возмущенно взорвался. «Ты чё там, опух серый?» «Все как обычно. Жизнь бежит. Вон даже петицию в мою защиту всем городом подписывают. Чем не народная слава? А шестерка Михалыча как относился ко мне пренебрежительно и свысока, так и продолжает. Тем не менее, не узнав, в чем дело, ссориться на пустом месте было нерационально. А воспитывать этого представителя млекопитающих уже поздно. Налицо педагогическая запущенность, причем явно даже не в первом поколении. Проще перейти на ту же манеру общения, чем строить из себя униженного и оскорбленного. «Ты там спишь, что ли?» — опять прогудел Чингис недовольным голосом. «Слушаю тебя. Ты чё, Чина? Это ж ты мне звонишь». «А, да, точно!» — воскликнул тот. «Так я же говорю, ты это...» «Что это? Опух? Или у тебя чё-то опухло? Так ты холодное приложи. Короче, что с тобой базарить?» — возмутился моей недогадливостью собеседник. «Ничего у меня не опухло. Это у тебя опухло. Борзый стал, смотрю. Короче, забей». «Ладно, забил. В общем, слушай сюда, Серый. Мы сейчас с пациками подъедем, тебя загрузим и рванем туда. Там грузанемся. И опосля уже порешаем. Понял?» После чего отключился. И вот как этот поток сознания интерпретировать? Я немного помаялся в догадках и вариантах ответного действия. А вариантов было всего два — бежать из города и страны или же выйти один на один и в неравной борьбе выяснить, что к чему. Но ни тот, ни другой меня категорически не устраивали. Это только в русских былинных сказках чудо-богатыри выходят один против гигантского огнедышащего дракона, кричит нечто оскорбительное ему прямо в морду, а затем героически умирает, оставшись навеки в легендах и народных преданиях. Я же планировал дожить хотя бы до 96. Говорят, в будущем люди, недовольные своей жизнью, смогут целиком погружаться в виртуальные миры, где все будет как по-настоящему, только сказочное. Эльфы, гномы и прочие орки. Лежишь себе в капсуле, которая следит за твоим здоровьем, а сам бродишь по другому миру. Вот дожить бы, и тогда обязательно начну играть в подобное. Опыт общения с орками у меня уже прокачанный. Поэтому я выбрал третий вариант и сделал единственное, что мог в подобной ситуации. Позвонил Михалычу. «Доброе утро, Александр Михайлович. Это Сергей». «Ёшкин кот! Серый!» — неожиданно обрадовался тот. «Слушай, как ты думаешь, может, мне в санаторий поехать?» «Погодите вы с санаторием». Вздохнул я, видя, что Михалыч после победы над раком внезапно увлекся вопросом здоровья и явно уже начал перегибать палку. «После операции нужно восстановление под наблюдением врачей». «Так там тоже врачи?» «Там другие врачи», — строго сказал я и добавил еще суровее эдаким специальным металлическим докторским голосом. «Пока не пройдет минимум полгода после операции, лечащий врач не удостоверится, что швы зажили, кишечник работает, нет осложнений, ни о каком санатории не может быть речи. Да и то лучше с его разрешения. А вообще, если хотите в санаторий, то только в профильном реабилитационном центре и не раньше, чем через год. «Ну вот», — разочарованно вздохнул Михалыч, — «только решил подлечиться, и на тебе». Он вздохнул, а потом спросил: «А ты чего хотел?» «Да тут ваш Чингис звонил», — наябедничал я. Сперва ругался, затем сказал, что сейчас с пацанами заедет. Так вот, я и забеспокоился, что опять натворил и сколько и кому еще денег должен. Они меня бить хотят? «Да нет!» — заржал Михалыч и тут же заохал, явно после операционной рубцы болели. «Это я его вдохновил. То есть морально пнул. Мол, наш докторишка весь в империях витает. А БАДы я ему пообещал двинуть в массы парням нашим. И велел мотивировать, а то у тебя времени нет. Вот он и старается». «Он меня точно не убьет?» — на всякий случай уточнил я, решив, что лучше сразу все выяснить. Голос у него был такой тревожный, обвиняющий прям. «Скажешь, я не разрешаю!» — успокоил меня Михалыч и отсоединился. «Вот и ладненько». Я оделся и вышел во двор. Не хотелось, чтобы бандюганы заходили ко мне в квартиру. Буквально минуты через три подъехал черный внедорожник «Лексус», и оттуда высунулась короткостриженная башка Чингиза. Увидел меня, и его орочья морда расплылась в дебильной улыбке. «Поехали!» — рыкнул он, и его бровь со шрамом изогнулась в нетерпении. «Куда?» «Корейцев этих твоих чмырить будем! Садись давай!» Хорошо, что я перед этим догадался позвонить Михалычу, и тот мне все растолковал, иначе точно бы решил, что мы едем объявлять личную войну Ким Чен Ыну или на корпоратив Самсунга. Не успел я плюхнуться на заднее сиденье и захлопнуть дверь, как джип с ревом рванул, да так, что меня вжало в спинку, а четверо крепких парней в машине радостно заржали, словно пятиклассники на переменке. Я схватился за ручку над дверью и начал размеренно дышать на 4-7-8. Не хватало еще терять дни жизни из-за такого нелепого и необязательного стресса. А вот для остальных, судя по довольным рожам, такая манера езды была нормой. «Витек наш любит скорость», — лучезарно сообщил Чина. Лысый водитель, который азартно крутил баранку и сейчас явно превышал скорость, обернулся ко мне и с еще более дебильной лыбой согласно кивнул. Мол, да, я вот такой люблю скорость. У меня потемнело в глазах, когда мы буквально на чуть-чуть разминулись со встречной машиной. Вокруг послышались возмущенные сигналы автомобилистов, а эти придурки принялись еще громче ржать. Затем Витек врубил музыку на всю катушку, и под песню «Едем, едем в соседнее село на дискотеку, едем, едем на дискотеку со своей фанатекой» мы двинулись дальше, игнорируя разгневанных соотечественников на дороге. Пока добрались до места, у меня все волосы на груди посидели. Не иначе Витек возомнил себя Домиником Торетто. Но главное, что я выяснил, Михалыч не просто решил помочь мне распродать десяток-другой БАДов. Вернее, не он решил, а получилось так. В общем, в своих точках они уже так разрекламировали этот корейский продукт со спирулиной и коэнзимом К10, что каждая лавочка заказала по сотне-две банок. С чьей-то подачи уже даже братки, сидевшие со мной в машине, были уверены, что именно благодаря этим БАДам Михалыч все еще жив, исцелившись от рака. В здании Токэби мы с братками поднялись наверх в главный офис. Там как раз происходило нечто в виде разбора полетов, как я понял, посмотрев на взмыленные красные лица присутствующих. «Вам чего?» — недобро спросил человек средних лет в строгом костюме и с папкой, явно главный босс. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался я. «Я работаю у вас дистрибьютором, реализую БАДы, те, которые со спирулиной, зелененькие такие. И вот мы с товарищами приехали за товаром. Нам, пожалуйста, 49 ящиков». «Чего?» — Лица присутствующих аж вытянулись от изумления. «Нам, пожалуйста, 49 ящиков», — вежливо повторил я. Сначала все они подумали, что это шутка. Начался гвалт и гомон, пока, прекращая базар, не рыкнул Чингис. «Где ящики?» Он повернулся к остальным бандитам. «Давайте, грузите!» «Не влезет!» — авторитетно сплюнул лысый Витек. «Два раза ехать придется, а то и все три». Но никто из присутствующих даже не подумал делать ему замечание, потому что все поняли, что мы не шутим. «Потрясающе!» — пробормотал главный босс. Он быстро распорядился, сотрудники заметались и стали бодро помогать парням Михалыча переносить коробки с БАДами. Главный босс, мысленно подсчитывая прибыль и свой личный бонус, посмотрел на меня практически влюбленным взглядом. Эмпатический модуль, по крайней мере, заверил меня в этом. Я решил воспользоваться моментом, потому что было бы глупо сделать иначе. «Извините», — я покрутил пальцем в воздухе. «Аман Аманович», — проблеял тот картаво. «А вы?» «Сергей Николаевич». «Так вот, Роман Романович, я сразу уточню. Какая премия полагается за реализацию такого объема продукции в столь сжатые сроки?» Босс поперхнулся воздухом и побагровел. К нему тут же бросился один из подчиненных клерков и что-то торопливо зашептал на ухо. Тот побагровел еще сильнее. Наконец он взял себя в руки и выдавил. «Никакая не полагается, тем более вы, Сигей, на испытательном сроке!» Я машинально отметил пульсирующую жилку на его виске и покрасневшие склеры глаз. Классический гипертоник, который с большой вероятностью через 5-7 лет окажется на столе у кардиохирурга, если не возьмется за свое здоровье. «Ладно», — я посмотрел на клерка Шептуна. «Так, ради интереса, сколько в среднем продает ваш дистрибьютор в месяц?» Шептун бросил на босса умоляющий взгляд, но так как тот не предпринял никаких действий, чтобы спасти подчиненного, пробормотал. 200 банок, плюс-минус. По крайней мере, таков план». «Так», — задумавшись, я решил уточнить. «А в коробке сколько?» За нашим общением с интересом наблюдали не только сотрудники корейской компании, но и парни Михалыча, переставшие носить коробки. Клерк Шептун побледнел и судорожно сглотнул. Роман Романович застыл, словно статуя, только желваки заходили на его скулах. 100 банок, — тихо произнес он. Я кивнул, значит, не ошибся в своих расчетах. То есть, получается, я вам сейчас сделаю выручку за 2 года. У клерка хватило сил только слабо кивнуть. Под многообещающим взглядом босса он аж весь съежился. Остальные мелкие клерки бочком-бочком прыснули от греха подальше из помещения куда-то в коридор. Мы остались одни. Я с братками, большой босс и клерк Шептун. Настало время борьбы за справедливость. И мне за это все равно ничего не положено, да? Клерк покраснел, но мужественно продолжал кивать, одновременно мотая головой. «Понятно», — сказал я и добавил. «Чингис, заносите все обратно». «В смысле обратно?» — не понял тот. «Да мы его до завтра все раскидаем. Пацаны ждут же». «Ты же сам видишь», — продолжал я нагнетать. «Руководство не считает двухлетнюю выручку за день достойным достижением, которое поощряется премией. Так что БАДы пацанам отменяются. Сегодня. А завтра я найду пацанам нормальные БАДы, а не это корейское...» Договаривать я не стал, чтобы не сжигать мосты. Чингис медленно развернулся и рявкнул, глядя на главного менеджера. «Слышь, Роман Романович, ты чё, опух? Я тебе сейчас глаз на жопу натяну, и ты сразу все правильно посчитаешь. Дай Серому его премию, и мы поехали. У нас еще корпоратив сегодня». Роман Романович сразу стал визуально поменьше. Он весь как-то скукожился, втянулся, и на лице его появилось приветливо-лучезарное выражение. «Да-да, конечно», — сердечно выпалил он, и для дополнительной иллюстрации всплеснул руками и радостно заулыбался. «Это недоразумение! Кирилл, беги посчитай, какая премия получится у Сергея Николаевича за двухлетнюю выучку тонизирующих БАДов со спирулиной. Но его же через месяц уволят за то, что не прошел испытательный срок. Не сориентировался клерк и выложил всю правду. Мы же так со всеми поступаем. Всегда. Роман Романович побелел. Лицо его стало такого же цвета, как у школьницы, которая впервые попробовала абсент и после этого бахнула еще два по 100 коньяка. «Чего?» — вытаращился на него Чингис. «Ты что, совсем уже опупел тут, Романыч? Даже мы себе такого не позволяем! Оборзели окончательно! Ща доложим Михалычу и вам кобзда! Вешайтесь, придурки!» На Романа Романовича было страшно смотреть. Казалось, его сейчас хватит удар. «Подождите, подождите!» — заверещал он. «Вы все не так поняли. Это новый сотрудник, он еще ничего толком не знает». И торопливо ткнул пальцем в растерявшегося от такого вероломства подчиненного. «Мы сейчас все исправим. Кирилл, мать твою за ногу! Я тебе что сказал? А ну, бегом к бухгалтеру и пусть посчитает. Правильно, товарищ, он сказал, совсем оборзели. Без премии оставлю, на!» Клерк-шептун Кирилл вжал голову в плечи и юрким зайцем лобанулся выполнять странный приказ, пока что-нибудь еще не прилетело. «А ты почему здесь, Романыч?» — вдруг рявкнул на самого босса Чингис. «А ну тоже ноги в руки и посчитай все сам, а не то я лично подключусь!» Эти слова были сказаны с такой угрозой, что мужика буквально сдуло. Он метнулся следом за подчиненным, и мы остались одни. По команде Чины парни продолжали флегматично таскать коробки. «А если он убежит?» — спросил я, кивнув на босса. «Далеко не убежит!» — хмыкнул тот, и я ему поверил. И посочувствовал сотрудникам фирмы. Буквально минут через 15 вернулся Роман Романович. Вместе с ним приперся клерк-шептун. Был босс весь в раздрае и в расстроенных чувствах, но, тем не менее, протянул мне небольшую пачку купюр. «Это что?» — сказал я, но деньги взял. «Это за реализацию БАДов». «Но я же еще не реализовал их», — ответил я. «Я уверен, что вы все успешно реализуете», — часто закивал Роман Романович. «Не сомневаюсь в ваших талантах». «Но вы же сами говорили, что испытательный срок я не пройду». «Пройдете, пройдете, вы уже практически прошли». Лицо начальника покрылось красными пятнами, губы его дрожали. «То есть это премия?» Он захлопал глазами еще быстрее. «Это не премия. У нас за такие объемы премии только после фактической реализации. А вы же еще, не реализовали». Клерк-шептун дернулся, энергично кивая, а Роман Романович поспешно вскинул ладони. «Но!» — всхлипнул он. «У нас в отделе есть стимулирующие выплаты, небольшие такие, личные, чтобы партнер чувствовал внимание компании. Это чисто от отдела, неофициально, вообще нигде не проходит». Он нервно заулыбался, картинно растягивая губы. «Понятно», — сказал я. «Значит, это не премия, а жест доброй воли». «Да-да, жест воли доброй», — закивал Роман Романович так, что у него затряслись щеки. «Мы всегда поддерживаем наших сотрудников, особенно новых, особенно таких выдающихся!» Шептун издал звук, похожий на писк тонущего хомяка, и тоже закивал. Я быстро пересчитал купюры — 10 000 — и сунул их в карман. Сумма была смешная, бонус составил примерно 2 рубля с банки, но лишними точно не будут. Хотя бы часть долга по кредиту закрою. Я вышел следом за братками, которые вынесли уже последнюю упаковку БАДов. Как оказалось, они вызвали еще одну машину, поэтому дважды ездить не пришлось. «Ну что?» — сказал Чингис, когда мы уже уселись в машину. «А я должен ехать с вами?» — — спросил я. — Нет, — ответил Чингис. — Мы сейчас это все оттарабаним и на своем складе оставим. А завтра соберем парней, ты им двинешь лекцию, только маленькую, минут на пять, не больше, и ответишь на вопросы. А они эти все БАДы заберут и уже в своих группах их дальше продвинут. — Завтра не могу, — поморщился я. — Еду с родителями на дачу. Братки переглянулись, затем лысый гонщик Витек сказал неожиданно рассудительным тоном, столь мало характерным для этой компании. «С родителями на дачу — это святое. Тогда, когда вернешься, Серый, набери Чингиза, и мы все это организуем». «Хорошо», — сказал я. А Витек окончательно решил войти в образ гонщика из «Форсажа». «Бабки приходят и уходят, не в них счастье», — сказал он. «Самое важное — всегда семья». На то мы порешили, хотя на душе у меня скребли кошки. Ведь все эти БАДы теперь в руках бандитов. Если они их куда-нибудь денут, или во враг скинут, или перепродадут кому-то, расхлебывать с этой корейской конторой придется мне. И почему-то я был абсолютно уверен, что если такое произойдет, Роман Романович сдерет с меня шкуру. Но сделать я все равно ничего не мог, поэтому просто решил довериться. Парни высадили меня у магазина, а сами укатили. Я же решил сделать то, что давно планировал.